Ткань. Номер 2010. Поднимаясь на служебном лифте обратно на 20-й этаж, Мо Фу думает, что возвращаться в номер 2010 слишком опасно. Прежде чем они смогли вывести Коко, им пришлось вступить в схватку с одним из шестерки — преступной группы, вооруженной духовыми трубками Фукия. Они завернули его в простыню и едва не переломали ему кости, но тот, в конце концов, смог вырваться. Им пришлось сбежать, и возвращаться явно было не лучшей идеей. Но Макура настояла. «Это наша работа, нужно ее закончить. Если тот парень еще в номере, то я хочу с ним разобраться. Иначе выйдет, что мы струсили и сбежали». Мо Фу согласилась. Решив, что на этот раз ни за что не проиграют, они направляются обратно в номер на 20-м этаже. Однако, вопреки ожиданиям, в номере нет никого, кроме мертвых тел. «Что такое?» «Он сбежал». «Интересно, Коко в порядке?» «Она, наверное, уже пришла в себя. Все будет хорошо». Они вывезли ослабшую Коко на тележке для белья и передали курьеру на подземной парковке. Человек, нанятый Инуи, чтобы избавиться от тел, выслушал их рассказ о том, что произошло, и сразу же понял, что делать дальше. В его фургоне было установлено медицинское оборудование, и курьер пообещал, что Коко окажут необходимую помощь по дороге в больницу. «Осталось три тела, три поездки туда и обратно. Много работы. С кого начнем?» Было решено начать с того, кто весит больше остальных, с мужчины в синем костюме. Макура берет его за руки, Мо Фу — за ноги. Подняв тело, они перетаскивают его в тележку, укладывают внутрь, прижав его ноги к животу, и накрывают простыней. Выходя из комнаты, Мо Фу замечает кого-то у выхода и отпрыгивает в сторону. В одно мгновение она хватает из тележки простыню, готовая к новой атаке. Им стоило закрыть дверь на цепочку, раз замок оказался сломан. Мо Фу жалеет, что не предусмотрела этого. Возможно, это было очередное неудачное совпадение, или она так устала, что начала хуже соображать. Макура и Мо Фу готовы к новой схватке. Но они останавливаются, наконец разглядев лицо человека в коридоре. «А, Макура и Мо Фу», — говорит женщина, подняв обе руки в знак приветствия. Она была одной из их немногих знакомых. Одета в элегантную черную блузку и светлые брюки. «Мария-сан», — отвечает Макура, — «что-то случилось?» Придя в себя, Мо Фу аккуратно сворачивает простыню. «Нет, это все божья коровка». «Божья коровка? А он...» Мо Фу знала о его существовании, но никогда с ним не встречалась, а ведь он своего рода знаменитость. «Он здесь по делам. Должен был прийти в этот номер, но давно перестал выходить на связь. А потом я получила странное сообщение», — говорит Мария, указывая на смартфон в руке. «Странное сообщение? О том, что мне небезопасно сегодня идти в театр. Кто-то преследует меня по неизвестной мне причине. Я волновалась, потому что он перестал отвечать с тех самых пор, как зашел в номер 2010. Поэтому пришла сюда лично». «Божья коровка?» — переспрашивает Макура, а затем прикрывает рот рукой. «А-а-а! Знаешь, где он?» «Мария-сан, возможно, случилось худшее». «Худшее?» «Здесь есть тело мужчины». Мо Фу ошарашена. Одно из тел действительно могло принадлежать божьей коровке. Имена Коры и Соды тоже упоминались, но женщины просто не знали наверняка, как те выглядят. Неизвестно, насколько близкими были отношения Марии и божьей коровки, но новость о смерти напарника определенно не самая приятная вещь. Мария на мгновение застывает на месте. Кажется, время ненадолго остановилось. Ее глаза открыты, но сознание будто угасло от страха. Некоторое время Мария молчит, затем ее лицо искажается гримасой боли, и она тихо произносит: «Понятно. Похоже, она скорее разговаривает сама с собой, когда повторяет «понятно, понятно, действительно». Мофу указывает на тележку и с трудом произносит: «Это божья коровка?» «Еще один мужчина сидит у кровати. И женщина есть». Мария смотрит на тело в тележке. «Нет», — наконец произносит она, идет в дальний конец комнаты и осматривает лицо мужчины в белой рубашке. «Тоже нет». Мария пожимает плечами, желая окончательно убедиться, на всякий случай осматривает женщину с обожженным лицом. «Это не божья коровка». Мофу чувствует облегчение. «Что происходит в отеле? Зачем здесь божья коровка?» — спрашивает Макура. Мария облегченно выдыхает. «Ну почему все так сложно? Это должна была быть простая работа. Странно, но где он сейчас? И почему в комнате такой беспорядок? Воспитанный человек просто сбежал бы отсюда», — причитает она, обходя комнату. «Вас наняли перевести тела?» «Верно», — кивает Муфу. «Это поручение Инуи». «Инуи?» «Мария, а ты не скрываешь отвращение?» «Ненавижу Инуи. Молодой и пронырливый. Вечно использует таланты других. Мне не нравятся такие люди». Мария говорит откровенно. «Ну да, он же чилиец». «Кто?» «Инуи хорош собой и красноречив. Всегда расслаблен, на чиле. Он — наша полная противоположность. Чилиец, идущий по жизни, смеясь». Мария улыбается. «Я понимаю, о чем ты. Кажется, у Инуи нет друзей». «Да». «У Макуры есть Мофу, а у Инуи нет семьи или друзей. Никого, кому бы он мог доверять». Макура встречается взглядом с Мофу, словно им неожиданно удалось взглянуть на свою работу по-новому. «О, нет, у чилийцев тоже есть друзья». «Да, и довольно много». «Но друзья, собравшиеся вокруг чилийца, это просто друзья». «Кажется, я упустила смысл». «Больше всего меня раздражает то, как Инуи высмеивает все, что делают другие, хотя ему самому и вовсе нечем похвастаться. Говорят, что бомбы нынче неэффективны, а таким, как я, недолго осталось, мол, мы слишком старомодны». Мофу кивает. «Однако...» — продолжает Мария, и ее лицо неожиданно омрачается. «Имея дело с Инуи, ни в коем случае нельзя терять бдительность. Можно любить его или ненавидеть, но он определенно пугает». Мофу молча смотрит на Макуру и пожимает плечами. «Мы тоже слышали о его страшном хобби». «Поэтому и решили уйти от Инуи». «Не нравится мне это». «О чем ты?» «Я уже не уверена, что на этот раз божья коровка справился». Слова Марии оказываются неожиданностью для Мофу. «Но он же смог выжить на Синкансене?» — спрашивает она. «Ну, да», — неуверенно отвечает Мария. Ее голос дрожит. «Ну что же делать? Где ты, божья коровка?» «Наверное, это странный вопрос, но разве ты не можешь связаться с ним по телефону?» В таком случае ей не о чем было бы беспокоиться. «Он не отвечает. Может, потерял?» На смартфон Мофу поступает входящий звонок. На экране высвечивается имя Инуи. «Надо же, опять звонит, пока мы о нем говорим. Страшно, как будто подслушивает». Мария не возражает, поэтому Мофу включает громкую связь. «Извините за срочность, но мне нужна ваша помощь», — говорит он непринужденно. Мофу раздраженно вздыхает. «Видишь ли, мы не закончили работу, о которой ты просил раньше. Заняты трупами в номере 2010». «Ну, возможно, у вас останется время. Банкетный зал на третьем этаже. Каэде Нома. Успеете убрать, пока в него не пришли сотрудники отеля?» «Да что происходит в этом отеле? Повсюду трупы!» — не сдерживает своего возмущения Мофу. Мария внимательно слушает, скрестив руки на груди. «Все пошло немного не так, как я планировал». «И «Это из-за шестерки, верно? У нас здесь труп одного из них». «В зале Каэда Нома еще один. Там еще один мужчина, но он не мертв. Слышали о божьей коровке?» Торопясь, говорит Инуй. Глаза Марии загораются. Она хочет поскорее узнать, что именно произошло с божьей коровкой. «Конечно, мы знаем о божьей коровке, хотя никогда не встречались», — отвечает Макура, глядя на Марию. «Значит, он жив?» — уточняет Муфу. «По словам Хэйян, да. Они усыпили его, чтобы потом разделаться с ним. Но, кажется, божья коровка успел закрыть дверь изнутри. Хэйян будет сопровождать меня во время сделки, поэтому мне нужно, чтобы вы зачистили банкетный зал. Не хочется, но...» «Хорошо», — почти одновременно отвечают Муфу и Макура. Похоже, они всегда на одной волне. «Очень меня выручите». «Инуй, ты идешь на сделку?» «Да. Увидимся позже». Нажав на кнопку завершения звонка, Макура удивленно спрашивает. «Опять работа? Да что это за отель такой?» Затем она добавляет. «Я рада, что мы выяснили, что божья коровка в порядке». «Не думала, что он беззаботно спит», — без тени улыбки отвечает Мария.